Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я искренне всех приветствую любовью Иешуа. И я сегодня хочу поговорить о теме, которую мы касались какое-то время назад, но мы касались ее вскользь. Насколько я помню, это было в Йом Шлиши, когда мы делаем Бейт Мидраш. А сегодня я бы хотел об этом поговорить, может быть, освежить. Почему я это делаю? Потому что Бог побуждает вот сказать об этих вещах, чтобы мы глубже просто понимали, как это работает. Мы будем говорить о семени, которое прорастает. Прорастающее семя или там процесс, то есть как это происходит. Почему это важно? Когда мы проповедуем, когда мы благовествуем, мы делимся жизнью вечной с другими людьми, мы должны понимать, что мы совершаем не просто какое-то действие. Здесь присутствуют духовные силы и те силы, которые противостоят вот Божьему. Мы, совершая это действие, как бы нарушаем уклад этого мира. Понимаете? Когда сеется семя, для того, чтобы его посеять, что нужно сделать первое? Вспахать поле, правильно. Понимаете, когда плуг поднимает вот верхний слой почвы, он как бы нарушает естественный ход событий, который был до этого времени. Там росли сорняки, были камни, уже как-то все это соединилось, переплелось, уже есть какой-то накатанный такой вот уклад. И вдруг появляется пахарь, понимаете? Начинает пахать плугом эту землю. Жуки убегают, червяки вылазят, сорняки вообще кричат, потому что ну что это такое? По-живому режут. А земледелец делает свою работу. Молча. Вынимает это все. Очищает. Особенно мы это хорошо понимаем. Знаете, на Украине там земля, как у меня один знакомый говорит, хоть на хлеб мажь ее. Вот, жирная. Все. Здесь посмотрите любое поле. Мелких камнях. Потому что большие вынесли, мелкие ты не можешь убрать. Сколько бы ты ни пахал, они все равно будут подниматься наверх. Я сейчас не буду долго объяснять, почему. Но ни одна земля на планете не рождает так, как рождает эта земля, у которой как бы нет предпосылок даже к этому. Мы должны понять, что когда мы бросаем в эту землю семена, это не просто слова. В них есть жизнь вечная. Зерно – это некий контейнер такой. И когда мы проповедуем детям своим, родителям своим, еще кому-то, в первую очередь сегодня я касаюсь родственников. Знакомые там и так далее, да. Но родственники, понимаете? Это самые близкие нам люди. Разве мы не хотим, чтобы они имели спасение, имели дар вечной жизни? Не просто сказали своим языком, я верю, что Иешуа это Мессия. Ему, о, теперь ты спасен, читай Евангелие от Иоанна, и все будет хорошо. Будет хорошо, если процесс пойдет правильно. Но земля все время нуждается в уходе, так или нет? Мы знаем, что наши сердца это и есть земля. Я просто напомню вам, что в 13 главе Евангелия от Матфея Иешуа, говоря притчу о четырех видах земли, показывает, что только добрая земля приносит урожай. Но это не значит, что та земля, которая перечислена там, не может принести урожай. Любой земледелец это понимает. Сегодня мы снова будем говорить о притче. Я сразу хочу вам сказать, никогда не пытайтесь найти в притче, ну, как бы, то, чего нет. 2000 лет назад эти притчи были сказаны, так или нет? Люди не могли эту притчу перечитывать, сидеть, вдумываться, как сегодня мы это делаем, понимаете? И оттолкнувшись от предлога или от слова «не», построить какое-то учение на этом. Притча рассчитана на то, что говорящий объясняет или говорит людям о тех вещах, которые им очень хорошо знакомы. И здесь важна главная идея в притче, понимаете? А не те нюансы, иногда пытаются удивить кого-то. Может быть, да. Суть притчи, которую рассказывал Иешуа, она кроется в главном, основном контексте. Евангелие от Марка, 4 глава. Я хочу говорить о том, как растет Божье Царство внутри человека. Как растет Божье Царство внутри человека. Поэтому такая тема – прорастающее семя. Прорастающее семя – это и есть Божье Царство, которое мы туда сеем. Прежде чем мы… Ну, давайте зачитаем. С 26 по 29 стих. Марка, 4 глава. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Аминь. Знаете, прежде всего я хочу сказать насчет последнего. По поводу жатвы. Никто пусть не думает, что жатва затягивается на земле. И что, ну, как-то вот оно задерживается. Понимаете? Притча ясно говорит, всему есть свое время. Поэтому скажите мне, земледелец своим трудом, своими усилиями может приблизить время жатвы или нет? Внимательно подумайте. Не может. Не может. Почему я это говорю? В последнее время существует очень много теорий в мире верующих людей, каким образом можно приблизить приход Мессии. Надо делать это, и мы приблизим Его приход. Надо делать больше это или то, и мы приблизим Его приход. Не можем этого сделать. То, что мы да можем, хорошо вспахать землю раз, посеять семена два, и ухаживать за этим полем три. Дождь от Бога приходит. Полив Он дает. Понимаете? И время жатвы, и созревания. Всему есть время. Эта притча охватывает как бы глобально весь человеческий род от бытия до откровения. Раз. Это мы сегодня можем сказать. Те, кто ее слушали, понимали эту притчу. Именно так, как сказал ее Иешуа. Вы посеяли семена. Теперь надо ждать. Почему я об этом говорю? Ну вот последнее время на домашних группах, да все мы же молимся, правда, чтобы дети там все были спасены. У нас моя семья, слава Богу, да, спасенные. Дети, мама, родители. Я очень хочу, чтобы в вашей жизни то же самое было. Понимаете? У нас, чтобы мама уверовала, я не знаю, сколько лет заняло, 7, наверное. Больше. Больше. Но никогда не останавливайтесь на достигнутом. Вот мама ходит в церковь, в собрание, так? Ну, я-то вижу. Она ходит ради детей. Это хорошо. Когда ты в правильном месте находишься, это уже хорошо. Помните хромого, который каждый день сидел возле красных ворот? Если бы в тот день у него был выходной, он бы не встал на свои ноги. Поэтому да, это хорошо, когда ты имеешь постоянство. Но не останавливайтесь в своих молитвах на достигнутом. Когда мы бросаем семя в землю, и земля его поглощает, оно как бы исчезает из поля зрения. И очень часто людям кажется, ну ничего не происходит. Но вы видели когда-нибудь земледельца, который посеял семя, сел и вот так медитирует и ждет, пока вырастет, и он начнет серп посылать туда? Это же с ума сойти можно. Не выдержит человек. У него есть другие занятия какие-то. Я пытаюсь сказать, чтобы мы имели большое, большое терпение и знали, что если мы, да, посеяли туда семя, оно прорастет. Если шелуху ты сеешь, ну как она прорастет, шелуха? Не прорастет. Поэтому всегда акцентирую я внимание, чтобы вот сегодня Парашат Шаво, ведь сказано было, внутреннее состояние, мотивация сердца. Может быть, ты не говоришь какие-то нужные слова, доктринально правильные и взвешенные. Духом говори. Духом говори. Я, знаете, что открыло сердце моей мамы? Две вещи. Одна вещь, то, что мама свидетельствует. Вторая вещь, то, что я знаю. Когда мы приходили в ее дом, у нас по сей день мы обедаем семьями в шаббат, вот выходной день. Я начал приходить, и я стал благословлять руки своей матери, вот что она готовит кушать. Простая молитва за пищу. Понимаете? И благодарить Бога. А когда я уже увидел, что ну, вот наша мама нас любит, нас, детей, меня, особенно мою жену, очень сильно, я ей тогда сказал, говорю, мама, ты хочешь быть там, где мы будем? Вот вроде, ну что тут, какая тут теология, да? Она говорит, да, конечно. Я говорю, верь в Бога тогда, верь. Иначе жизнь на земле – это просто короткая встреча у нас. Вот это изменило ее сердце. Она хочет быть там, где мы. Почему? Она любит своих детей. Найдите ключ, молитесь, чтобы найти ключ к той земле, в которую вы будете сеять это семя. Если там камни, берите лопаты, ломы, вынимайте их оттуда. Не теряйте время. Вы теряете время, если вы все время ходите вокруг этого камня. Если это поле, вы видите, с сорняками поросшее, корчевать надо начинать. Но дело в том, что когда мы смотрим на какого-то человека, нам кажется эти камни неподъемными. Нам кажется эти коцведардар, вот эти растения, вот эти колючие, их невозможно выкорчевать и вынуть. Но вы знаете, все возможно верующему в Иешуа, Мессию. Делать начинайте хоть что-то. И в эту землю можно посеять. Я верю, в любую землю можно совершить посев. В любую. Но ее надо подготовить. Какая-то земля почти готова, ее только вспахал и засеял. А какая-то земля нуждается в определенном уходе. Почему? Потому что здесь много факторов есть, сформировавшихся в жизни этого человека, конкретно взятого. Как он рос, какое было детство, семья, окружение, чем он занимался, чем интересовался, какое получил образование. Я сейчас имею в виду не знания, а образование. Общее в жизни и многие другие вещи. Поэтому даже наши дети, верующих родителей, нуждаются в том, чтобы вспахать это поле и посеять туда семена. Сами собой они там не прорастут. Иешуа говорит, что Царство Божие, оно растет незаметно внутри человека. Ты ночью спишь, а ты вчера вот сказал кому-то о Боге, да? Ты ночью спишь, как тут написано, а он не спит. Он думает об этом. Почему написано спит, утром встает, как бы у сеятеля идет обычный режим жизни. У семечки нет. Упав в землю, она начинает набухать от влаги. И даже когда ты спишь, процесс проникновения влаги вовнутрь этого зерна продолжает совершаться, независимо уже от тебя. Как семя всходит и растет, не знает он, видите? Это мы сегодня можем объяснить. Клетки делятся, да? Ткань увеличивается, растет. Вот недавно мы, да, возле твоего дома, возле дома сестры мамы, там засеяли поле, вот, хлеб, вот он, вот они взяли с кусочка П, этот хлеб, когда уже сняли, поле оставили там чуть-чуть. Слава Богу, что сегодня до сих пор в Израиле все работает так, как и в Торе было 5000 лет назад, там 4000 лет. И мы едем, а там, ну, трава вот такая, ладонь, две ладони. Я говорю, смотрите, хлеб растет. Моя жена говорит, да ну, какой это хлеб? Трава травой. Я говорю, это точно, я уже знаю просто. Я говорю, это пшеница, это хлеб. И прошло там какое-то время, и очень быстро причем растет, правда? И когда колоски появляются, о, уже видно, это хлеб. Ну и потом он начинает наливаться. Когда мы сеем семена жизни вечной в сердце своих близких или друзей, родственников, знакомых, не думайте, что это вот выстрелит сразу. Я не знаю, почему сегодня есть такое понимание у людей. Надо быть терпеливым, нужно ждать. Дайте возможность этому семени сгнить внутри. Пусть оно растворится там, у него. Нам же тоже когда-то было сказано это слово. Мы же все его растворили. Сначала здесь, а потом оно туда пустило корень в сердце уже. А потом пошло в рост. Понимаете? А мы хотим сразу. Не успел посеять, давай уже жать. Это только в мультфильме так бывает. Мы же взрослые люди. И мы очень часто топчем то, что нам кажется травой. Вот эти семена, ты их посеяла, все, а не хватает терпения. Рубим. На корню рубим. Любви не хватает. Оно там чуть-чуть только теплиться начало. Подогреть надо любовью. Взрастить. Обличать надо. С грехом соглашаться не надо. А любить надо. Знаете, когда садовник обрезает виноград, виноград 2 недели сок дает. Плачет лоза 2 недели. Любит ли виноградарь лозу? Любит и хочет, чтобы плодоносила хороший виноград. Так или нет? А что же он ее режет, если любит? Он что, садист? Нет. Он точно знает, что делает. Мы все нуждаемся в обрезании. Это одна сторона, как бы. Но я сегодня говорю именно о посеве. Знаете, есть один момент очень интересный. Древнееврейское слово «бар» на иврите, на древнем языке, на древнем иврите, оно означает «зерно». Зерно, именно хлеб. 5 раз в книге «Бытие» употребляется это слово, когда говорится об Иосифе, который собрал хранилище хлеб, употребляется слово «бар». Позднее, 10 век примерно до нашей эры, в арамите, арамейский язык, то же самое слово стало, оно означает «сын». «Бар» – «сын». Понятно? На иврите это «сын», «хлеб». Я хочу чуть-чуть такой провести, как бы, аналогию, момент, сказать, что когда мы совершаем этот посев, мы должны ожидать духовных сыновей и дочерей. Я хочу, чтобы мы понимали, что когда мы сеем, причем слово «бар», кроме этого еще, это корень от слова «чистота», «первозданность», «полнота». В книге Тигелим, например, Псалмы, или то там такая же фраза «Ашрей барей лев» – «блаженны чистые сердцем». Та же фраза мы видим в Новом Завете. Помните, да? Ашрей Барей Лев. Тот же корень. Вот так оно пишется. Блаженны чистые сердцем. Зерно в древнееврейском языке – это чистота. Что это значит? Для меня, вот понимание, вот это зернышко – это как контейнер, в котором есть все. Вечная жизнь, продолжение жизни, там записано все вот это. Когда мы говорим слова жизни вечной, мы должны понимать, что мы сеем. И дать возможность этому пройти весь процесс развития, становления. Как я уже сказал, именно земля является сердцем человека. И здесь вот я хочу сейчас выписать три слова просто, которые мы прочитали в этой притче. Зелень, колос и зерно в колосе. 28 стих. Все это происходит от зерна. Понимаете, да? Ты сеешь зерно в землю, оно там умирает. Оно растворяется, сгнивает. Дает жизнь. Конечный итог – это снова зерно. Иешуа сказал, как узнать. По плодам узнаете. Помните, да? Есть или нет вечная жизнь? Проросло, не проросло? По поводу проросло тоже есть притча. Может, и начало прорастать, но умерло. А некоторые птицы склевывают. Но если проросло? А? Если хорошо ухаживать, не склюют. Так или нет? Сейчас я хочу параллель провести с нами, с людьми. То есть здесь это сейчас территория сельского хозяйства. Наглядный пример. Первое послание Иоанна, 2 глава, 13 с 12. С 12 по 14 стихи. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Амен. 12 стих, слово «дети» включает в себя все три категории. Детьми являются и отцы, и отроки, и юноши. Точно так же, как я являюсь сыном для своей матери, несмотря на то, что у меня у самого уже есть внуки. Понимаете? То есть мы все дети. Мы рождены не от тленного семени, а от нетленного семени, которое есть Слово Божие, 1 Петра. Сказано это. И когда мы уже родились, мы становимся отроками, юношами и отцами. Я сравнил бы вот это с притчей. Почему? Потому что этапы нашего возрастания, они должны иметь завершающую логическую фазу. И когда прорастает зелень, очень часто не видно еще, что это хлеб. Непонятно, что это. Знает только специалист, скажем так. А так, в принципе, трава травой. И очень часто, независимо от возраста, это 15 лет или 75 лет, рождаясь свыше от Бога человек, он становится отроком. Младенчество я пропущу. Эта фаза тоже есть. Но мы сейчас свое внимание акцентируем на вот этих трех этапах. Следующий этап, появляется колосок. Становится понятно, что это хлеб. И последний, третий этап, когда он уже сам становится отцом. То есть он уже сам способен рождать духовных детей. Он может сеять. Он уже может говорить это, и Бог будет также работать. Понимаете? Во-первых, нельзя оставаться вот здесь. Нельзя быть верующим 10 лет и до сих пор еще быть зеленью. Что-то не так. Обязательно нужно стремиться и молиться о том, чтобы в нас совершались эти этапы возрастания. Последний этап, он всегда будет связан с жертвой. Почему? Вот это зерно, это ты сам, да? Но Библия говорит, если зерно не умрет, но не даст жизни. Для того, чтобы стать отцом, мы должны быть готовы к жертве. Мы должны быть готовы отказаться от многих вещей в своей жизни. Если ты хочешь быть отцом, если ты хочешь посеять что-то, ты, может быть, и не хочешь этого, а может, не созрел, а может, не готов. Очень часто, когда мы проповедуем или мы делимся, на самом деле, знаете, в Израиле сказать, вот я проповедую, я бы сказал, мы свидетельствуем. Когда мы свидетельствуем, мы сеем вот эти семена. Мы делимся тем, что мы знаем. И когда мы это делаем, мы как бы выбор совершаем. Можно себе оставить и сделать булочку. Можно бросить в землю, и оно там умрет. Но потом будет много хлеба. Я всегда привожу этот пример, когда Господь открыл мне, потому что одна из таких вот моих любимых книг была в детстве. Даниэль Дефо написал про Робинзона Круза. И когда он вот с этого корабля, пока мог там с рифа на берег вытаскивал многие вещи, среди них был мешок, который он просто повесил сушиться. Из этого мешка упало на землю несколько семян пшеницы. Он это заметил только тогда, когда они проросли. Понимаете? Когда он это заметил, он там вскопал, начал поливать 3 или 4 колоска первых. И такой заборчик сделал. В общем, там дышал на них. Когда с собой на корабль брали зерна, никогда не брали семена отборные или элитные. На муку всегда идет то, что осталось после того, как выбрали то, что будут сеять. Потому что сеют всегда самые лучшие семена. Лучшие семена находятся на вершине колоска, вверху. Вообще колосок, он в принципе, вот 80% его это лучшие семена. Ну вот я даже смотрю, середина, это не совсем вызревший хлеб. Его сняли раньше, на корм скоту это было, на силос. Ну вот для наглядного примера достаточно. У нас всегда в собрании колоски с хлеба много лет. Лучшие семена забирают, а там то, что упало в землю и проросло, это не были лучшие семена. Какие были, такие были. Но когда он их собрал, на следующий год посеял, опять собрал, опять посеял, только на 4-й год он себе там позволил сделать из этого хлеб. Он культивировал. Представляете, терпение какое? 4 года ждали. Очень важно помнить о том, что когда мы бросили эти семена в землю, то есть мы делимся, мы свидетельствуем дома, детям. Почему так трудно проповедовать домашним? Вы знаете почему? Потому что они знают нас лучше всех. Вот почему. И поэтому, если мы не изменимся, нам не поверят. Лучший индикатор – это домашние. Я всегда это говорил и буду говорить. И если мы действительно любим надо измениться. Надо сделать так, чтобы они почувствовали любовь. Знаете, мы же люди, мы духовные существа. Мы чувствуем без слов, любят нас или нет, принимают нас или нет. Один взгляд, рукопожатие о многом говорит, так или нет? Дети все это видят, чувствуют, впитывают, знают. Это и есть основная информация для них, а не слова. Слова – это шелуха, которая улетит, я вас уверяю. Главное то, что внутри. Вот это мы передаем с словами. То есть шелухой вместе, да. Но они сами ее отсеют. Останется главное, останется то, что внутри этих слов было. Зерно. Если оно там было, оно будет прорастать. А если не было, если пустышка, если только слова, а жизни нету внутри этих слов, они эту шелуху разлущат, и не прорастет там ничего, потому что ничего не посеяно. Я хочу сказать, что для всех, для нас должно быть понятно, что вот этих младенцев духовных, когда что-то там зарождается, от них нельзя требовать что-то большое. От них нельзя требовать, чтобы они что-то делали. И там, знаете, пожертвования давали. Не нужно. Пусть просто дайте вырасти людям. Дайте возможность человеку как-то корень пустить, закрепиться. Молоком надо питать. Молоком. Петр об этом говорит в своем первом послании, во второй главе. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Амин. Понимаете, попробуйте объяснить, что Священное Писание очень интересная книга. Это книга жизни. Это книга, в которой очень много секретов, которых не знают другие люди. Нельзя подавать это молоко, вот это Священное Писание, как что-то сложное, страшное, неинтересное, нудное и непонятное совершенно. Наоборот, каждый должен учесть, вот я сказал вначале, индивидуальные факторы. Помню, когда моя мама сломала руку зимой, и мы пришли. А до этого она все время мне говорила, ей некогда читать Библию. Ты тогда еще работала на Крещатик 8, да? Ну, времени нет, знаете. И я пришел, говорю, о, слава Богу. Она говорит, что слава Богу, я руку сломала. Я говорю, ну тебе гипс сделали там, все. Она говорит, да, теперь только срастаться будет. Я говорю, слава Богу, теперь есть время тебе Библию читать. И мама читала Библию в это время. Ты много, да, прочла тогда? Ой, ничего не понятно. Что непонятно? Вот это. Давай поговорим. Я всем это советую. Вы знаете, и сегодня, когда мы делаем бет-мидраш, мне тоже много непонятно еще в Священном Писании. У меня много вопросов. И вы тоже. Все записывайте, друзья. Не полагайтесь на память. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум свой. Во всех путях познавай Его, и Он направит стези твои. Аллилуйя. Это притчи, 3 глава. И вы не полагайтесь на разум свой. Запишите, место какое, глава какая, стих какой, и что непонятно, тоже запишите. Непонятно, это. Я сам так работал. Вот как-то мне Бог дал такое в начале. Но когда я закончил читать Писание, у меня список значительно сократился. Священное Писание, оно само дает ответ на многие вопросы. То, что непонятно, всегда можно разобраться и пообщаться, и поговорить. И в этом процессе начнет укрепляться этот колосок. Он будет питаться. Теперь, если кто-то думает, что надо его как-то оградить от этого брата, надо его оградить от этой сестры, ну там и так далее. Знаете, почему так думают? Ну, чтобы плохо не повлиял. Помните, что всегда есть на поле удобрения. Они плохо пахнут, потому что удобрения, я имею в виду, вот то, что от животных остается. А? Но зато пользу какую приносят. Поэтому, если я вот для кого-то человек неудобный там или еще что-то, считайте, что я просто для вас удобрение, чтобы вы выросли, чтобы вы могли взрасти. Хоть так относитесь, мне не важно. Важно, чтобы в конце вы стали зерном. Поэтому я на все смотрю оптимистически и положительно. Я искренне хочу благословить всех нас, чтобы мы с вами, совершая посев, не смотрели на эту землю и не говорили: ну давай, давай, ну где же уже, ну давай. Тема была прорастающее семя, или как оно прорастает, как растет Царство Божие внутри нас. Оно незаметно растет, друзья. Царство Божье совершается, оно растет по природе своей небесной, внутри человека, постепенно заполняя эту территорию, мало-помалу. Это происходит процесс омовения, очищения. Вот так в нас совершается Царство Божье, растет. Друзья, во мне и в тебе оно продолжает быть, расти, совершаться. Мы все еще нуждаемся в этом очищении. Мы все еще нуждаемся в том, чтобы быть более любвеобильными, более жертвенными, более совершенными. Никогда не считайте себя достигшим чего-либо. Но думайте о себе, и я о себе так думаю, скромно по мере веры. Мы все ничего не значим и ничего не стоим. Без Бога, без Святого Духа, без Мессии, без Его помощи, без Его поддержки. Вспомните, кем вы были. Это же первая заповедь. Да? Помни Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства твоего. Вот если бы мы были без Бога, многие из нас уже не были бы здесь. Так или нет? Просто умерли бы от неправильного образа жизни. Благодаря Ему живы. Это все Он. Поэтому, если имели терпение к нам, когда в нас это Царство Божье только-только вот зарождалось, оно начинало расти, дайте возможность и другим тоже пройти эти этапы. Зелень, колос, зерно, а мы сразу зерно ждем. Царство Божье растет постепенно, медленно внутри человека. Почему так происходит? Я думаю, потому что главный лейтмотив современного мира – быстрее, быстрее, давай, давай. Технологии скорости поменялись, световой день поменялся, когда электричество появилось. Времени меньше стало, правильно, у людей? Раньше больше было времени. Раньше одежду в ручье стирали, там, больше времени было, сейчас машина стиральная стирает. Раньше кушать готовили, да, дрова надо собрать. Больше времени было, подумать было когда. А сегодня времени нету, газ включил, а многие и забыли уже про газ, микроволновки. Я, кстати, хочу всем сказать с кафедры, выбросьте из дома микроволновки. Выбросьте, забудьте про них. В моем доме ее не было никогда. А я помню, они появились в Киеве, середина 90-х где-то, у бизнесменов эти. Не было и не будет, и вы выбросьте. Это радиационная печь, а не микроволновая печь. Понятно? И там при помощи радиации разрушается внутренняя структура на молекулярном уровне, поэтому готовится быстрее. Но никто не может придумать лучше, чем придумал Бог. Бог сказал варить в воде мясо, например. Поэтому выбросьте из дома. Но я, к слову, это, если хотите жить дольше. И тефлоновую посуду выбросьте тоже. Какая бы она ни была, выбросьте. Купите чугунную или из нержавейки. Люди думают, что времени меньше. Времени столько же, 24 часа в сутках. Но занятость другая. Потому что цели глаз не насытится. Сколько надо человеку, чтобы покушать или одеться? Ну сколько? Мне недавно жена хотела заставить купить еще одну пару туфель. Я мылился. Ну вот для таких вот событий. Да. Почему не купил? И у меня если две пары будет, у меня проблема. Какую одеть? Я внутренний мир теряю, время теряю. Думать начинаю об этом. А когда нету, а ты одел, я делаю то, что есть. Ну, это не значит, что вы должны так жить. Просто пример из жизни человека, которого я лично знаю. Мы, каждый знает свою территорию хорошо, своих родственников, себя. Давайте просто посмотрим вовнутрь, то, о чем сегодня параша была. Что там внутри у меня? Хочу ли я, чтобы он родился свыше? Хочу ли я ему эту весть о жизни вечной донести? Или я просто выполняю какой-то список? Или я просто заполняю время и пространство? Вот то, что Артур сегодня говорил. Делаю ради дела. Надо ради Бога это делать, ради Него, этого человека. Если это поменяется, я верю, поменяется все. Поэтому пускай Царство Божье, оно растет. И еще я хочу сказать, если вам кажется, вот уже жизнь подходит к концу, вот я уже 48 лет проповедую своему сыну там, или 52 года, ну вот уже, давно. А он все еще не пришел к Богу. Вы это делаете до конца. Почему? Потому что молитва матери и отца тоже имеет колоссальную силу. Она после вашей смерти даже будет как свет от потухшей звезды еще лет 250 светить. То есть она будет продолжать работать, ваша молитва, в жизни вашего ребенка или родственника. Даже после того, как мы уйдем с этой земли. Потому что мы не ограничены временем и пространством тех категорий, которые в нас заложены Богом, и то, что мы называем вечной жизнью. Даже то, что они находятся внутри тела, которое ограничено временем и пространством, не ограничивает действие, когда это выходит из этого тела наружу. Понимаете, о чем я говорю? Бог внутри нас посеял вечную составляющую, вечную жизнь. И мы этим делимся. Поэтому наша смерть – это всего-навсего переход через речку, вброд. Все, перешел, переоделся в сухое, свежее, чистое, то, что даст тебе Отец, и уже идешь в Небесное Царство. Поэтому никогда не живите на земле, думая только о своей жизни на этой земле. Живите на земле так, как вы говорите о себе, что у нас внутри вечная жизнь, так и живите. Мы никуда теперь не спешим. Раз. Нас ничего нельзя украсть. Два. Мы ничего не можем потерять. Это три. Отсюда мир. внутренний, даже если что-то там забрали. Бывает. Но там тебя ждет обитель. Живи мыслями о той жизни уже, о вечной. А здесь пока что мы... Это транзит, понимаете? Временно. И когда наши близкие увидят, что мы живем на этой земле категориями неба, и находясь тут, не привязаны к ней, не имеет она над нами власти, не повелевает нами. А многими это же просто как кнутом рабов гонит эта жизнь. Понимаете? Живите категориями неба, друзья. И пускай Царство Божье совершается в нас, в наших домах, в нашей общине и за ее пределами тоже. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя за то, что сегодня мы могли говорить о такой простой теме, но настолько важной для каждого из нас. Благослови, пожалуйста, чтобы имели мы мудрость, имели силы, имели познание, как сеять эти семена правды, эти зерна в сердца тех людей, которых мы любим, которых мы ценим, и которых мы хотим видеть в Царстве Твоем, уже сегодня, живя на этой земле. Благослови также наши дома, наши семьи, нашу общину, чтобы мы все были носителями Царствия Божьего, чтобы это было видно, что здесь есть Царь, Иешуа Мессия, здесь есть главный. А мы все Твои подданные, мы все Твои дети, и мы просто благодарим Тебя за то, что имеем такую привилегию и возможность иметь открытые глаза и уши и жить на этой земле с большой благодарностью Тебе за то, что Ты выбрал нас, нашел нас в этом мире, коснулся наших сердец. Я молю Тебя сейчас, Господь, так же, как Ты коснулся наших сердец, коснись сердец наших детей, братьев, сестер, родителей, бабушек, дедушек, дядей, тетей, родственников, дальних и ближних. Коснись сердец людей, в которые много раз уже было посеяно Твое Слово. Господи, пробуди в них жизнь вечную. Открой для них дверь, Твое Царство. И пускай любовь в наших сердцах, она не ослабевает, а усиливается. Пускай она изливается волнами и потоками в жизнь этих людей. Помоги нам, Господь, быть похожими на Тебя. Помоги нам менять свой характер, уклад жизни и многие другие вещи. Искренне молю Тебя с верой во имя Иешуа Мессии. Аминь.